Глава 12. Шаста в Нарнии. Снилось мне это или нет? Думал Шаста, когда увидел на дороге глубокий след львиной лапы. Это была правая лапа, передняя. Ему стало страшно при мысли о том, какой надо обладать силой, чтобы оставить столь огромный и глубокий след. Но тут же он заметил еще более удивительную вещь. След на глазах наполнялся водою, она переливалась через край, и резвый ручеек побежал вниз по склону, петляя по траве. Шаста слез с коня, напился в волю, окунул в ручей лицо и побрызгал водой на голову. Вода была очень холодная и чистое, как стекло. Потом он встал с колен, вытряхивая воду из ушей, убрал с лба мокрые волосы и огляделся. По-видимому, было очень рано. Солнце едва взошло, далеко внизу справа зеленел лес. Впереди и слева лежала страна, каких он до сих пор не видел. Зеленые долины, редкие деревья, мерцание серебристой реки. По ту сторону долины виднелись горы, невысокие, но совсем не похожие на те, которые он только что одолел. И тут он внезапно понял, что это за страна. «Вон что!» — подумал он. Я перевалил через хребет, отделяющий Орландию от Нарнии, и ночью, как мне повезло, однако. Нет, при чем тут повезло, это все он. Теперь я в Нарнии. Шаста расседлал коня, который тут же принялся щипать траву. Ты очень плохой конь, — сказал Шаста, но тот и ухом не повел. Он тоже был о Шасте невысокого мнения. — Ах, если бы я ел траву, — подумал Шаста. — В Анвард идти нельзя, он осажден. Надо спуститься в долину, может быть, кто-нибудь меня накормит. И он побежал вниз по холодной мокрой траве. Добежав до рощи, он услышал низкий, глуховатый голос. — Доброе утро, сосед. Шаста огляделся и увидел небольшое существо, которое вылезло из-за деревьев. Нет, оно было небольшим для человека, а для ежа просто огромным. «Доброе утро», — отвечал он. «Я не сосед, я не здешний». «Да», — сказал еж. «Да», — ответил Шаста. «Вчера я был в Орландии, а еще раньше... — Орландия — это далеко, — сказал еж, — я там не бывал. — Понимаешь, злые тархистанцы хотят взять Анвард, — сказал Шаста. — Надо сказать об этом вашему королю. — Ну что ты, — сказал еж, — эти тархистанцы очень далеко, на краю света, за песчаным морем. — Не так они далеко, — сказал Шаста. — Что-то надо делать. — Да, делать надо, — согласился еж. Но сейчас я занят, иду спать. Здравствуй, сосед. Слова эти относились к огромному желтоватому кролику, которому еж немедленно рассказал новость. Кролик согласился, что делать что-то надо. И так и пошло. Каждые несколько минут то с ветки, то из норы появлялось какое-нибудь существо, пока, наконец, не собрался отрядец из пяти кроликов, белки, двух галок, козлоногого фавна и мыши. Причем все они говорили одновременно, соглашаясь с ежом. В то золотое время, когда, победив колдунью, Нарнией правил король Питер с братом и двумя сестрами, мелкие лесные твари жили так счастливо, что несколько распустились. Вскоре пришли два существа поразумней. Гном по имени Дафу и прекрасный олень с такими тонкими, красивыми ногами, что их, казалось, можно переломить двумя пальцами. «Клянусь Асланом!» — проревел гном, услышав новость. «Что же мы стоим и болтаем? Враг в Орландии! Скорее в Кэр-Паравелл! Нарния поможет доброму королю Луму!» «Фух!» — сказал еж. «Король Питер не в Кэр-Паравелле, он на севере, где великаны. Кстати, о великанах я вспомнил». «Кто же туда побежит?» — перебил его Дафул. «Я не умею быстро бегать». «А я умею», — сказал олень. «Что передать? Сколько там тархистанцев?» 200. Едва успел ответить Шаста, а олень уже нес со стрелой к Кэр-Паравеллу. «Куда он спешит?» — сказал кролик. — Короля Питера нету. — Королева Люси в замке, — ответил гном. — Человечек, что это с тобой? Ты совсем бледный. Когда ты ел в последний раз? — Вчера утром, — сказал Шаста. Гном сразу же обнял его коротенькой рукой. — Идем, идем, — сказал он. — Ах, друзья мои, как стыдно! «Идем, сейчас мы тебя накормим, а то стоим, болтаем». Дафул быстро повел путника в самую чащу маленького леса. Шаста не мог пройти нескольких шагов, ноги дрожали, но тут они вышли на лужайку. Там стоял домик, из трубы шел дым, дверь была открыта. Дафул крикнул: «Братцы, а у нас гость!» В тот же миг Шаста почуял дивный запах, неведомый ему, но ведомый нам с вами, запах яичницы с ветчиной и жарящихся грибов. «Смотри, не ушибись!» — предупредил гном, но поздно, Шаста уже стукнулся головой о притолку. «Теперь садись к столу. Он низковат, но и стул маленький. Вот так». Перед Шастой поставили миску овсянки и кружку сливок. Он еще не доел кашу, а братья Дафла, Роджин и Брикл, уже несли сковороду с яичницей, грибы и дымящийся кофейник. Шаста в жизни не ел и не пил ничего подобного. Он даже не знал, что за ноздреватые прямоугольники лежат в особой корзинке, и почему карлики покрывают их чем-то мягким и желтым. В Тархистане есть только оливковое масло. Домик был совсем другой, чем темная пропахшая рыбой хижина или роскошный дворец в Ташбане. Все нравилось ему. И низкий потолок, и деревянные мебели, часы с кукушкой, и букет полевых цветов, и скатерть в красную клетку, и белые занавески. Одно было плохо, посуда оказалась для него слишком маленькой, но справились и с этим. И миску его, и чашку наполняли много раз, приговаривая: «Кофейку, грибочков, может, еще яичницы». Когда пришла пора мыть посуду, они бросили жребий. Роджин остался убирать, Дафул и Брикл вышли из домика, сели на скамейку и, с облегчением вздохнув, закурили трубки. Роса уже высохла, солнце припекало, если бы не ветерок, было бы жарко. «Чужеземец, — сказал Дафул, — смотри, вот наша Нарния. Отсюда видно все до южной границы, и мы этим очень гордимся. По правую руку западные горы, именно там каменный стол, за ними». Однако тут он услышал легкий храп. Сытый и усталый Шаста заснул. Добрые гномы стали делать друг другу знаки и так шептали, скивали и суетились, что он бы проснулся, если бы мог. Однако к ужину он проснулся, поел и лег на удобную постель, которую соорудили для него на полу из вереска, ибо в их деревянные кроватки он бы не влез. Ему даже сны не снились. А утром лесок огласили звуки труб. Гномы и Шаста выбежали из домика. Трубы затрубили снова, не грозные, как в Тажбане, и не веселые, как в Орландии, а чистые, звонкие и смелые. Вскоре зацокали копыта, и из лесу выехал отряд. Первым ехал лорд Перидан на гнедом коне, и в руке у него было знамя, алый лев на зеленом поле. Шаста сразу узнал этого льва. За ним следовали король Эдмунд и светловолосая девушка с очень веселым лицом. На плече у нее был лук, на голове шлем, у пояса колчан полный стрел. «Королева Люси!» — прошептал Дафу. Дальше на пони ехал принц Корин, а потом весь отряд, в котором кроме людей и говорящих коней были говорящие псы, кентавры, медведи и шестеро великанов. Да, в Нарнии есть и добрые великаны, только их меньше, чем злых. Шаста понял, что они не враги, но смотреть на них не решился, тут надо привыкнуть. Поравнявшись с домиком, гномы стали кланяться. Король крикнул: «Друзья, не пора ли нам отдохнуть и подкрепиться?» Все шумно спешились, а принц Корин стрелою кинулся к Шасте и обнял его. «Вот здорово!» — ликовал он. «Ты здесь! А мы только высадились в Паравелле, и сразу подбежал Черво, олень, и все нам рассказал. Как ты думаешь?» «Не представишь ли ты нам своего друга?» — спросил король Эдмунд. «Вы не помните, ваше величество?» — спросил Корин. «Это его вы приняли за меня в Тажбане». «Как они похожи!» — вскричала королева. «Чудеса! Просто близнецы!» «Ваше величество!» — сказал Шаста. «Я вас не предал. Вы не думайте. Что поделаешь, я все слышал, но никому не сказал». «Я знаю, что ты нас не предал, друг», — сказал король Эдмунд и положил ему руку на голову. «А вообще-то не слушай то, что не предназначено для твоих ушей. Постарайся уж». Тут начался звон и шум, ведь все были в кольчугах. И Шаста минут на пять потерял из виду и Корина, и Эдмунда, и Люси. Но принц был не из тех, кого можно не заметить. И вскоре раздался громкий голос: «Ну, что это, клянусь львом!» — говорил король. «С тобой, принц, больше хлопот, чем со всем войском!» Шаста пробился через толпу и увидел, что король разгневан, Корин немножко смущен, а незнакомый гном сидит на земле и чуть не плачет. Два фавна помогали ему снять кольчугу. «Ах, было бы у меня то лекарство!» — говорила королева Люси. — Король Питер строго-настрого запретил мне брать его в сражение. А случилось вот что. Когда Корин поговорил с Шастой, его взял за локоть гном Торн. — В чем дело? — спросил Корин. — Ваше высочество, — сказал гном, отводя его в сторонку, — надеюсь, к ночи мы прибудем в замок вашего отца. Возможно, тогда и будет битва. — Знаю, — сказал Корин. — Вот здорово! — Это дело вкуса, — сказал гном. — Но король Эдмунд наказал мне, чтобы я не пускал ваше высочество в битву. Вы можете смотреть, и на том спасибо, в ваши-то годы. — Какая чепуха! — вскричал Корин. — Конечно, я буду сражаться. Королева Люси будет с лучниками, а я... — Ее величество вольны решать сами, — сказал Торн. — Но вас его величество поручил мне... Дайте мне слово, что ваш пони не отойдет от моего, или по приказу короля нас обоих свяжут. — Да я им! — вскричал Корин. — Хотел бы я на это поглядеть, — сказал Торн. Такой мальчик, как Корин, вынести этого не мог. Корин был выше, Торн крепче и старше, и неизвестно, чем кончилась бы драка, но она и не началась. Гном поскользнулся. Вот почему не стоит драться на склоне. Упал ничком и сильно ушиб ногу. Так сильно, что выбыл из строя недели на две. — Смотри, принц, что ты натворил? — сказал король Эдмунд. — Один из лучших наших воинов выбыл из строя. — Я его заменю, сир, — отвечал Корин. — Ты храбр, — сказал король. Но в битве мальчик может нанести урон только своим. Тут короля кто-то позвал, а Корин, очень учтиво попросив прощения у гнома, зашептал Шасти на ухо. «Скорее садись на его пони, бери его щит». «Зачем?» — спросил Шаста. «Да чтобы сражаться вместе со мной!» — воскликнул Корин. «Ты что, не хочешь?» «А, да, конечно», — растерянно сказал Шаста. Корин тем временем уже натягивал на него кольчугу. С гнома ее сняли, прежде чем внести его в домик, и говорил: «Так, через голову, теперь меч, поедем в хвосте, тихо, как мыши, когда начнется сражение, всем будет не до нас».